Глава 26. О, какая картина! Ба во все глаза смотрел на попавшего в железные объятия спящей зефирки друга, обсыпанного крошками от печенья. Я должен это зафиксировать. Кпинга поднес коммутатор поближе и сделал несколько снимков для создания визуальных образов и голограмм. Улыбочку, иголка. Вот это компромат. Вашу ржу! С чувством ответил Ксан, не отреагировав на подколку. «Вашу ржу! Где вы были? Я тут чуть противотанкового ежа не родил. Думал, случилось что. Напридумывал ужасов и сам почти поверил. А еще печенье кончается. Рыжий котомать твою за хвост! Иди сюда, помогай держать, сейчас проснется. «Да чего ты истеришь, дружище? Она уже целую корзину съела. Проснется только, когда снова проголодается. К этому времени твой предок нового вкусного ей испечет. А ты пока поработаешь подушкой-обнимашкой. Не все же мне одному в дурацкие ситуёвины попадать. Как говорили те узкопленочные аборигены? Карма, однако». Он пальцами растянул уголки глаз в стороны для большей схожести. «Отомстила тебе судьба за то, что ржал надо мной и котом». «Что вообще происходит?» «Я так спрашиваю, на всякий случай». «У него дедушка на войну сбежал», — флегматично пояснила Валерия, усаживаясь на кровать рядом со своим оружием и сочувственно гладя его по плечу. И подкинул ему в постель беременную бабушку. «Типа посторожи пока, чтобы следом не побежала». «Ржа!» — дошло до Бада. «Как сбежал? На какую войну?» «А как мы ее удержим?» «Не знаю». «Это твоя задача», — мрачно отозвался Имеичи, уже не пытаясь отползти, но благодарно поглядывая на присутствующую рядом Валерию. «Запудри ей мозги. Покажи ей стриптиз. Собери ей игрушечного цвирка. Что хочешь, короче, делай, но чтобы она сидела смирно и не буянила». «А за стриптиз древний меня не прикончит?» — усомнился Кпинга. «Откуда я знаю? Не хочешь стриптиз? Покажи цирк с дрессированными котиками». «Вообще, именно на котиков вся надежда. Надо обложить ими так, чтобы не встала. Пушистых маленьких животных она любит и не обидит». «Тут пятерых может не хватить. А я говорил, что мурлык надо больше. Пригодятся, а ты не верил. Если мои бедняги не сдюжат с ней нынешним количеством, пеняй на себя». Ба наигранно тяжело вздохнул и открыл дверь, завывания за которые уже были похожи скорее на демонические, чем на кошачьи. «Но, по-моему, ты преувеличиваешь магию пушистости», — добавил он. «Да плевать мне на магию, лишь бы помогло, ржа. Просыпайся!» «Ну, подвинься тогда. Сейчас мы ей мымрика подсунем вместо тебя, авось прокатит. Мымр, ц, оп. Ай, молодца. Кекс!» Сонно пробормотала розовая угроза и приоткрыла все еще сонные глаза. «Мур, котик, а где кекс?» «А мы не знаем», — честно пожал плечами Ба, одновременно кивая Валерии, мол, оттаскивай своего, пока она хватку ослабила. «Вот, держи еще шуршанчика». «И кусайку тоже. Ты не волнуйся. Я его так назвал не потому, что он кусается. Просто когда он неперемолотый кусок мяса стаскивает, очень смешно от него пытается куски отодрать», широко раскрывая рот и так «ам». Заговаривать зубы Ба умел профессионально. Зефирка послушно потянулась за вторым котом и машинально отпустила Ксана, чем тот и воспользовался, не без помощи своего мастера, быстренько слиняв на безопасное расстояние. Пару минут розоволосая тискала мурчащих пушистиков и слушала монолог Кпинги, явно не понимая, что вокруг происходит. А потом ее глаза окончательно прояснились, и она резко попыталась сесть. «То есть как, не знаете?» «Да вот так. Нам только сообщение пришло, мол, присмотрите за любовью всей моей жизни, скоро вернусь», специально очень спокойно ответил Ба, отряхиваясь от крошек, и бросил настороженный взгляд на девушку. «Ну и там, в частности, в стиле «если не справитесь, бошку оторву». Ржебать вашу! И через три раза!» сказала Зефирка, все же садясь на постели и разом теряя весь имидж розовой мимимишечки. Хотя котиков из рук она при этом не выпустила и продолжала машинально их тискать, но нежно и бережно. «Оригинально твой друг успокаивает беременную бабушку», — заметила Валерия, воспользовавшись недавно открытой, но такой классной возможностью общаться мысленно. «Ты уверен, что ради того, чтобы прямой наводкой выдать всю правду в лоб, надо было так напрягаться с ловлей рыжих на базаре?» «Я не только о бабушке беспокоился», — вздохнул Ксан. «И, судя по тому, что вы задержались, беспокоился не зря». «Это да. Его там какой-то чернокожий брат прямо посреди торговых рядов чуть не оприходовал». «Ржа, Ганджу объявились. Так, значит, и Умбрая на подходе». Впору объявлять осадное положение. Ксан не стал затягивать с воплощением мыслей в дело и быстро отстучал ряд команд на браслете. Сразу надо было это сделать, но я слегка растерялся. «Так, еще раз и внятно». Достаточно жестким тоном сказала между тем розоволосая, отпуская, наконец, котиков и отбрасывая одеяло. «Что за ржа происходит? Что значит «присмотрите»? Я что, домашнее животное или чемодан? Где этот древний козел? Реально попёрся в очередную ржопу без меня?» «Ага», — кивнул Бат. «В смысле попёрся? И где он, понятия не имеем, честно. Знаем не сильно больше, чем ты. Разве что нам влетит, если отпустим тебя с малышками в свободное плавание». Ба посмотрел на Зефирку взглядом грустного кота. «Твой древний наверняка далеко и даже, возможно, не в этой призме, раз ушел вместе с прародителем и моим... котом. Так что ты его все равно не догонишь. Может, отпустим буйство по этому поводу до лучших времен? Котикам нельзя нервничать». «Тебе, по идее, тоже». «Ага, вот так, гладь-гладь». Он снова подпихнул Мурлык поближе к девушке. «А когда твое оружие вернется, мы с Ксаном и его мастером сами с удовольствием будем подавать тебе тупые тяжелые предметы. Кстати, давай мы сразу пару сервизов купим, чтоб было что швырять». «Воржу и на к всех». «Красиво заворачиваешь», — решила вступить в разговор Валерия, подходя к постели и садясь на краешек. «Почти как медик, уважаю. Только один нюанс. Вот эта энергетическая выпуклость у тебя в районе репродуктивных органов каждый раз дергается и меняет цвет со спокойно зеленоватого спектра на тревожно-красный». Она аккуратно указала пальцем в район еще почти плоского живота розоволосый. «Я не эксперт в чтении аур, или как это у вас называется, но, кажется, одному из близнецов очень не нравятся твои эмоции, и он так... плачет?» «И второго, наверное, индуцирует. Дело, конечно, твое, но если ты собираешься сохранить беременность, придется взять себя в руки и сидеть на попе ровно какое-то время».